Часть вторая. Новая жизнь. Сам подъем на социальном лифте оказался стремительным. Мы не успели не то что заскучать, вообще понять, что происходит. Но вот прийти в себя после того, как ослепительно белые створки капсулы раскрылись, и мы очутились снаружи, стало тем еще испытанием. Голова казалась потяжелевшей, напряглись все сосуды шеи, лицо побагровело, виски нещадно пульсировали, а глаза болели так, словно их кто-то пытался выдавить. Причем этот кто-то сидел в твоей же голове. Само же тело, напротив, ощущалось воздушным, потерявшим вес, готовым взлететь, упорхнуть, и лишь свинцовая тяжесть головы пригвождала его к этому месту, куда мы попали. Длинному коридору с ничем не примечательными стенами, полом и потолком. Вначале не получалось идти, тело не слушалось, не контролировалось мозгом, и мы упали кто где, прислонившись спинами к стенам и лишь тяжело дышали. Говорить было выше наших сил, даже думалось с большим трудом, и каждая мысль приносила ощутимую боль, как удар тока. Никто из нас не был к такому готов, и уже впоследствии, вспоминая содроганием социальные лифты, я сделал предположение. Может, таким образом нас хотели привязать к своему уровню, закрепить на нем, отбивая желание двигаться выше или фантазировать на темы возможного спуска вниз. Я вам скажу, чтобы добровольно воспользоваться этой штукой снова, потребовалась бы стойкость. В тот первый раз мы приходили в себя очень долго. Нам даже казалось, что никогда не придем. Чтобы перетерпеть боль и беспомощность, я старался не фантазировать о том, что нас ждало на уровне, не строить догадок. Вспоминал. Вглядываясь в казавшийся бесконечным коридор, я не пытался сконцентрироваться на его очертаниях. Напротив, решил раствориться в мутных пятнах, которые плясали перед глазами, и обнаружить в них собственные воспоминания. Я вспоминал Ялту. Интересно, видела ли Фе, как та провожала меня, как шептала, прижавшись ко мне? В конце концов, я не хотел этой странной сцены. Я думал о Фе, когда мы все шли к лифту. Думал о миссии, о том, что нас всех может ждать. Вряд ли я думал о Ялте, ведь ее-то миссия выполнена, и она прекрасно понимала, как и я, что наши пути больше не пересекутся. Так что же, она всех так провожает? И почему ее так удивило, что я спросил «когда»? Ну да, сморозил глупость, как понял сам почти сразу же, но я не хотел ни разозлить ее, ни впечатлить. Я вообще не думал о Ялте. То, что я услышал от нее, увидел на экране, родило во мне столько мыслей, что я едва за ними поспевал. В городе, нижнем для удобства Севастополя, мне не приходило столько мыслей и догадок, не рождалось столько сомнений. И я сам был поражен, когда вдруг ни с того ни с сего оно вырвалось. Это когда? Я сам не понимал, что оно значит. Ты спросил о времени. Но ведь о нем знают все, я уверен, и Ялта знала. Было, есть и будет. Так с самого рождения нам говорили те, кто уже видел мир, знал о нем что-то. Я был, я есть, и я буду. Таков в этом мире я, таков каждый севастополец. Таково устройство нашего города и бытия. Я лишь хотел конкретизировать, задав ей тот вопрос. Впервые мне показалось, что чего-то остро не хватает, чего-то важного. Я не помнил этого чувства в городе, оно пришло здесь, в башне. Но почему она думала, будто я что-то знаю? Ведь мои знания были так же крохотны, как сам я возле стремящихся в небо стен башни. Я пытался сфокусироваться на лицах друзей, и все, что видел в них — усталость и страдания. Нас всех пригласили в башню, и каждый был счастлив попасть сюда. Но отчего-то я испытывал мерзкое чувство, будто это я втянул их в это странное, ненужное приключение, выдернул словно растение с корнем, питавшимся соками родной, пусть и скупой земли. Что они будут делать здесь? А что буду делать я? Моя голова бессильно упала на грудь, и я отрубился. Снов не было. И уже очнувшись, возвратившись к жизни, я помню, подумал. Жизнь сама превращалась в сон, и, закрыв глаза, мы нуждались в переживаниях и впечатлениях, невозможных в реальном мире, но отныне в реальном мире, кажется, было возможно все. Нам нужно было просто отключиться.